юношеские эмоции, связанные именно с этой литературой. Но, тем не менее, сегодня мы будем слушать стихи Ивана Бунина, которых он написал за свою жизнь тоже очень много. И вот так вот, слушая музыку, слушая стихи и находясь в клубах дыма от студии, мы будем осуществлять наш сегодняшний эфир. И наш чиллаут, который открыт для всех, кто смотрит сейчас эфир телеканала Муз-ТВ, надеюсь, принесет сегодня много положительных эмоций всем телезрителям. Итак, Иван Бунин и первые стихотворения в сегодняшнем эфире. Не видно птиц, покорно чахнет лес опустевший и больной. Грибы сошли, но крепко пахнет во врагах сыростью грибной. Глушь стала ниже и светлее, в кустах свалялась трава, и под дождем осенним тлея чернеет темные листва. А в поле ветер, день холодный, угрюм и свеж, и целый день скитаюсь я в степи свободной, вдали от сел и деревень. И убаюкан шагом конным, с отрадной грустью внемлю я, как ветер звоном однотонным гудит, поет в стволе ружья. 1889 год.